поднимался сам администратор подиума. Что-то странное творилось в кинотеатре, и он намеревался выяснить, что именно. Он всегда гордился порядком, царившим в подиуме, но сегодня, с самого начала, все пошло в кривь и в кось. Сперва кассирша, вполне здравомыслящая особа, стала вдруг жаловаться, что в фойе пахнет рыбой, а у нее под окошком таинственные голоса сообщают, что они в сопровождении. Потом Реджинальд Клоуф прищемил себе руку дверью и заявил, что играть на органе сегодня не сможет. Невозможно якобы нажимать на клавиши и переворачивать ноты одной рукой. И будто этого мало, до администратора дошли слухи о каких-то безобразиях в бельетаже. Обычно в бельетаже безобразий не бывает. Внизу, где места подешевле, случается, но в бельетаже никогда. Поступили жалобы на медвежье улюлюканье, раздававшееся из переднего ряда во время ковбойского фильма. А еще, проходя через партер, он заметил кляксы мороженого на шляпах у зрителей, чьи места находились под балконом. Окончательно выведенный из себя, он ворвался в аппаратную, размахивая листком бумаги. «Покажите это на экране!» — велел он. «Немедленно!» «Господи помилуй!» — воскликнула миссис Браун минуту спустя. «Да что такое случилось?» Мистер Браун поправил очки и взглянул на экран. Он прочел. «Владельца юного медведя в бельетаже убедительно просят немедленно зайти в кабинет администрации». «Не знаю, в чем тут дело, Мэри», — сказал он, собираясь встать. «Пойду выясню». «Владелец, как бы не так», — фыркнула миссис Бёрд. «Как будто можно владеть Паддингтоном». «По-моему, как раз наоборот», — начал мистер Браун. «Это Паддингтон нами владеет». При этих словах странное выражение появилось у него на лице. «Так как же, Генри?» — миссис Браун требовательно смотрела на мужа. «Ведь надо пойти туда и что-то сделать». «Я... мне не встать!» — воскликнул мистер Браун, ощупывая сиденье. «Кажется, я к чему-то приклеился. Постела!» — с горечью сказал он. «Это Паддингтова постела. Теперь понятно, зачем меня ждет администрация». Не подозревая об этом переполохе, Паддингтон тем временем вошел в партер. Увидев в проходе продавщицу мороженого, он подошел, взобрался на сиденье и деликатно потрогал ее за плечо. «Прошу прощения», — сказал он, — «вы не скажете, где человек с недомоганием?» «С недомоганием?» — переспросила девушка. «Ну да, тот, который должен был появиться из-под пола», — терпеливо пояснил Паддингтон. «А, так вы про органиста», — догадалась продавщица. «Мистер Реджинальд Клоуф, он вон за той дверью. Видите, маленькая дверка под самой сценой». Не успела она объяснить, что посторонним заходить туда строго воспрещается, как Паддингтона уже и след простыл. Мистер Реджинальд Клоуф был немало удивлен, когда дверь отворилась и вошел Паддингтон. К Кто-то должен был прийти к нему, но никак не ожидал, что придет медведь. «Вы скорой помощи?» — спросил он с сомнением, разглядывая Паддингтона. «Нет, что вы!» — ответил Паддингтон, вежливо приподнимая шляпу. «Я из 32-го дома по улице Виндзорский сад. Я насчет органа». «Насчет органа?» — нервно переспросил мистер Клоу, слегка отступая. «Ну да», — сказал Паддингтон, — «я хотел посмотреть, как он появится из-под пола». Лицо мистера Клоува прояснилось. «Только и всего?» — спросил он. «Всего?» — с обидой повторил Паддингтон. «Но это же очень важно, и мистеру Брауну так хотелось послушать». «Да», — сказал мистер Клоув, рассеянно перебирая ноты здоровой рукой. «Мне очень жаль, я бы с радостью, но... Видишь ли, я повредил руку, а ноты переворачивать некому, так что...» И тут его взгляд остановился на Паддингтоне. «А ты, медведь, любишь музыку?» — спросил он вдруг. «Ну еще бы!» — с жаром воскликнул Паддингтон. «Только играть я не умею, разве что на расческе, и то не очень хорошо, потому что она за усы цепляется». «А переворачивать мне ноты ты сможешь?» — спросил мистер Клоув. «Ну, вообще-то...» сказал Паддингтон с сомнением, разглядывая свои лапы. «Нам, медведям, это не очень-то с руки, но если вы мне будете говорить, когда надо, я могу попробовать». Мистер Клоув принял решение. «Ты мне подходишь», — кратко сказал он. «Пошли». «Безобразие! Как же!» Сердито восклицала миссис Бёрд, отмахиваясь от администратора сумочкой. «Никакие это не безобразия! Просто ему здесь понравилось! Ваш медведь улюлюкал, да еще в бельетаже!» — настаивал администратор. «И к тому же заляпал пастилой одно из лучших мест. Незачем тогда ее продавать!» парировала миссис Бёрд. «Тут уж вы сами виноваты. Вы мне вот что скажите, где он сейчас?» требовал администратор. «Пора начинать следующую картину. Мы и так уже на 5 минут опоздали. Где ваш медведь?» Брауны тревожно переглянулись. Они-то знали, что Паддингтон может быть где угодно. Однако ответить никто не успел, потому что в эту минуту со сцены донесся смутный рокот. Он все нарастал, переходя в мощные аккорды, от которых задрожали стены. Публика разразилась аплодисментами. «Не может быть!» — воскликнул администратор. «Ведь это Реджинальд Клоув играет прав Британия одной рукой!» Примечание переводчика. «Прав Британия» — это английский национальный гимн, который, если помните, Паддингтон когда-то играл на ксилофоне. Его слова и мелодию знают абсолютно все, включая и самых маленьких медведей. И они увидели, что свет в зале погас, а на сцене в розовом луче прожектора возник орган. «Господи помилуй!» — вскричала миссис Бёрд, вцепившись в сиденье. «Да вот же этот медведь! Только что это он там делает?» Когда Паддингтон въехал на сцену на органе, выглядел он как триумфатор. Он хотел было помахать лапой Брауном, но дело, порученное ему мистером Кловом, не позволяло отвлекаться. Был, правда, неприятный момент, когда от волнения медвежонок перевернул сразу две страницы,